Глава 12. Гримасы капитализма. Виктор уже закончил трапезу и укладывал вымытую посуду в тумбочку, как в дверь ввалилась знакомая компания его соседей по комнате. Кроме Александра, который не пришел и к утру, и который остался стеснительным на вид темноволосым парнем в круглых очках, отдаленно напоминавшим Глена Миллера. «А, Виктор Сергеевич, здравствуйте! Обживайтесь! Ну, как тут вам у нас?» «Знаете, неплохо. Порядок тут у вас, смотрю. Общага чистая, никто не зашибает. О, у нас мужской союз. Напомни, Вадим. Не пить, не курить, не выражаться без крайности, быть стильными». «Вот, пить спиртное – это не стильно». «А стильно что сейчас пить?» «Ну, стильно пить сейчас, например, легкие коктейли. Зурбаган, джусы. Пили джусы?» «А это соки такие с мякотью?» «Пробовал, да, хорошая штука, полезная». «А зурбаган – это что?» «А это, ну, слышали, американцы кока-колу пьют». «Вроде этого, но лучше». «Понятно. Пить джуз, слушать джаз». «А вы тоже слушаете джаз?» «Лес Пола, Глена Миллера, Армстронга». «Да я смог Фэрапшен и Бонием в твои годы-то слушал», – подумал Виктор, но слух говорить не стал. «А что вы думаете, наше поколение такое отсталое?» «Мистер Сэндман, give me a dream». «О, вы Сэндмана знаете?» «А мы как раз его репетировали. У нас вся комната в студенческом джазе. Я ударник». «Он герой свинговского труда». «Ладно. Вадим сакс, Александр тромбон. А вы на чем-нибудь играете?» «Нет, к сожалению, не научился». «А рок-н-ролл танцевали?» «Ну, акробатический рок-н-ролл я сейчас вряд ли осилю. А что-нибудь попроще, вроде твиста?» «За твист? То, что у Джо Кука?» «Какой Джо Кук?» – перебил разговор Александр. «Это Пахмутова до него первая написала песню в стиле «За твист». «Машинист» называется. «Ночь впереди, папа-баба, снег на пути, папа-баба». Переписать бы на магнитку, а и ноты подобрать. Вот такой бы номер был бы. Твист впервые берется. У Пахмутовой машинист теперь твист, да еще и первый в мире. Ну ничего себе. Ладно, сейчас мы посмотрим насчет продвинутости. А я вот недавно тоже один твист как-то слышал, только не знаю, кто автор. Что, еще один твист? А мелодию и слова не напомните? Ну, я, конечно, не Армстронг, но попробую напеть. Шуточная такая песенка. Жил да был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Через несколько минут они уже всей комнатой орали: «Только черному коту и не везет». «Оу, ес! Вещь! Это шлягер, чуваки!» Гена чуть не прыгал от радости. «Отец, ты ж титан легкого жанра! Почему я не слышал этого раньше?» «Слушайте, ноты надо срочно ноты подбирать. Я чувствую, скоро запоет вся страна. Обязательно! Обязательно с этим надо быть на комсомольском фестивале биг-бендов». «Комсомольский актив пропустит?» – осторожно осведомился Виктор, помня, какая шумиха поднялась во времена его детства вокруг этого бедного животного, появившегося на свет благодаря талантам замечательного композитора Юрия Саульского и поэта Михаила Танича. «Актив не пропустит!» – заорал Гена. «Он оторвется руками! Шлягерами мы уводим молодежь из подворотен в витамины бары!» «Оригинальненько. Значит, переключают зависимости от водки на зависимость от музыки или что-то в этом роде. Ну, а зависимость от музыки как это? Организуют и направляют?» «Нет, скорее смотрят, чтобы это не принимало таких уродливых форм». «Ну, мало ли. Вдруг какие перестраховщики могут быть?» «А, ну, конечно, это иногда бывает. Эта партия будет решать, кто футурист, а кто педераст». «Чего-чего? Да это же из молодежной комедии Рязанова. В джазе только комсомольцы. Не смотрели?» «Да вот как-то не удалось выбраться, хотя хотелось, все-таки Рязанов». «А то ж, у него, конечно, всего два фильма пока, но зато каких! Ильинский, оркестр Рознера и Гурченко поет с самим Армстронгом. Он же специально приезжал, чтобы сняться в этом фильме. Это же наши советские поющие под дождем». «Обалдеть!» – в который уже раз повторил про себя Виктор. «А на кого же намек с футуристами? Неужели здесь Никита Сергеевич отличился?» «И вообще, чуваки, как это клево, что мы при социализме. Вот поющих под дождем талантливая актриса должна выступать на вечеринках и продавать свой голос по контракту. А у нас вон Сюзанну с потока паровых турбин уже на городском радио записали. А вы как думаете?» «Конечно, при капитализме культура для масс превращается в шоу-бизнес. И основным мерилом становится прибыль с концертов, продаж записей. Кланы дельцов от шоу-бизнеса берут под полный контроль радио и телеэфир. А успех звезд зависит не столько от таланта, сколько от того, сколько денег вложат в раскрутку». «Раскрутку? Ну да, это начиная с рекламы и кончая распространением разных грязных историй в прессе, чтобы привлечь внимание к той или иной звезде низменными инстинктами толпы. Ну представьте себе такие заголовки светской хроники. «Известному актеру разбили лицо» или «Муж известной актрисы сгорел в солярии» или «Кинозвезда больше не встречается с принцем». Поп-звезды продавались по дешевке. Троица дружно заржала, что в первые секунды повергло Виктора в некоторое изумление. Заголовки он взял с Рамблера. «Виктор Сергеевич, вы, наверное, по крокодилу судите. Но ведь там не надо все принимать всерьез. А как же Дюк Эллингтон, Каунт Бейси, Бенни Гудман, Дизи Гиллеспи, Бин Кросби, Фрэнк Синатра, Элвис Пресли», — дополнил Вадим. «Это же таланты. Их любят за то, как они это делают». «Конечно, вы правы. Я только для примера негативную сторону привел», — попытался оправдаться Виктор. «Вообще интересно», — продолжал Вадим. «Вот вы, Виктор Сергеевич, родились до революции, при капитализме. Как же вы его себе помните, представляете? Ну, в сравнении с нашим обществом». «Ну, вообще-то его смутно помню. Могу только примерно судить, как бы он сейчас выглядел». «Да хоть так. Мы же его вообще только по книгам и фильмам знаем. Еще рассказам». «Ну, что можно сказать? Конечно, в нем бывают подъемы, но есть и глобальные мировые кризисы, когда падает производство. Хозяин, несмотря на закон или даже управляющий, может уволить любого и вообще смотреть на работников как на быдло. Ну, не везде, конечно, люди есть разные, но такое свободно может быть. Считается нормальным работать по 9-10 часов или на нескольких работах, чтобы как-то устроить жизнь. Люди кончают институт и не знают, смогут ли работать по специальности. Часто не находят работы. Такие могут спиваться, садиться на наркотики, попадать в криминальные группировки. Ну, не все, конечно, поголовно. Но есть организованные преступные группы. Они участвуют в переделе собственности, могут убить любого человека, если им это за это заплатят. Они могут подкупать чиновников, судебную власть, правоохранительные органы. Могут похищать людей, например, женщины, продавать их в сексуальное рабство, в бордели. Могут похитить человека на органы для пересадки. Извините, Виктор Сергеевич, я понимаю, наверное, до революции вы росли в бедной рабочей или крестьянской семье, детство трудное, и любить старый режим вам не за что. Но и время-то изменилось. В Рейхе, в Германии давно уже нет безработицы, как и в Австрии, в Италии. В Чехии почти нет. А какие там эти организованные преступные группы? Да там такую группу сразу же гестапо выявит и в концлагерь. В Америке безработных направляют в трудовой легион. Они получают заработки на стройках в колониях. В Японской империи система пожизненного найма, система самурайской верности фирме. Кризисов тоже нет. Капстраны сейчас используют разные системы планирования. Вы слышали про Акита, Шахта, Гелбрейта? Конечно, слышал, сказал Виктор совершенно честно и откровенно. А зачем же вы тогда говорите, как пропагандист начала 40-х? Ну, еще немного вы мне убедите, что капитализм – это тоже хорошо. Да ну, там есть другое. Колониализм, расизм, нацизм, религиозная дискриминация, массовые репрессии коммунистов, преследование Швинг-Югенда. Но чтобы колониальная держава у себя дома такое устраивала, не бывает такого, это бред просто. Зачем? Правильно, бред. Поэтому такого капитализма у нас никогда не будет. Народ не допустит. Вот, Вадим, вы можете представить себе войну России с Грузией? Чего? Тьфу, так это вы тут у нас разыгрывали. А я-то? Здорово. И с таким серьезным видом. Ну так, может, стоит тоже какой-нибудь фантастический роман написать? Бред. Когда попадал сюда, я думал, что этот мир – бред, галлюцинации. А может, действительно, это то, что было раньше? 90-е? Развал страны? Межрегиональный конфликт, ОПГ, терроризм, бред? Неужели человек, разумное существо, не может устраивать свою жизнь без этих мерзостей? А ведь не вчера с дерева слезли. Такая история, культура, опыт. Или наше общество может обойтись без этого только в бреду? Ход мысли Виктора прервала распахнувшаяся дверь, в которую буквально влетели, сияя ослепительными улыбками, Джейн и Велла. «Салют, мальчики! Забыли, что сегодня по ящику «Звездный вечер»? Айда смотреть!»